Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и плевания. И Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня. Вот все они, как одежду, обветшают, моль съест их. Кто из вас боится Господа? Слушайте гласа раба его. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Божий через пророку предвозвестил не только величие и славу Христа, но и его унижение, отвержение и мучительную смерть на кресте. Эта истина почему-то остается закрытой для учителей еврейского народа, да и не все христиане хорошо знают ее. Рассмотрим хотя некоторые ветхозаветные пророчества о страдающем Мессии и их исполнении в жизни Иисуса Христа. Поношение. «Ревность по доме твоем снедает меня». И злословия злословящих тебя пали на меня. В Библии нет доказательств, чтобы Давид лично пережил это. А в Евангелии написано, чтобы Иисусе книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, «Он имеет в себе Вельзевула из гнезда бесов силою князя бесовского». Подобное поношение повторилось в Иерусалиме. Иудеи отвечали и сказали ему, то есть Иисусу, «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал им, «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня». Отчуждение. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». Псалом 68:9. В первой книге Царств 22:1 сказано о Давиде, что когда ему пришлось бежать от Саула, то услышали братья его и весь дом отца его и пришли к нему. Следовательно, эти слова являются пророчеством, которое исполнилось в жизни Иисуса. Тогда братья его сказали ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, ибо и братья его не веровали в него». Он стал им чужим. Заговор. «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, «Положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось». Пророк Иеремия частично пережил это, а полное осуществление этого пророчества читаем. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. С этого дня положили убить его». Предатель. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту свою. Возможно, здесь Давид имел в виду Ахитофеля, который присоединился к Авессалому и предлагал напасть на Давида. Но более точное исполнение этого пророчества находим в Евангелии. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Цена неоценимого. И скажу им: «Если угодно вам, то дайте мне плату мою, а если нет, не давайте». И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь: «Брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня». И я взял 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Такое видение описал пророк Захария. Это видение осуществилось так. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. Первосвященники же, взявши серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника. Поругание. «Господи Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний», — написал пророк Исаия. Нет доказательств, чтобы Исаия лично пережил это. Но в ту ночь, когда Иисус был взят в саду Гефсиманском и приведен на суд к первосвященнику, а тот отдал Иисуса на произвол своим слугам, то те плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Истязание. «Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Он истязуем был, но страдал добровольно. Так писал пророк Исаия. Пророк здесь употребил особенную форму. Будущее изобразил как бы совершившимся, хотя виденное им исполнилось только через 700 лет, когда Иисус был осужден на крестную смерть. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздевши его, надели на него багряницу. Исплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. Так было написано, и так исполнилось в жизни Иисуса Христа, который был послан Богом в жертву за грехи наши. Аминь. Последний призыв раздается еще, о грешник без...